Глава 18. Константин. Доброе утро. Делаю два коротких предупреждающих стука и толкаю дверь с табличкой Носов Сергей Алексеевич. Позволите? Вхожу в довольно просторный кабинет. Профессионально обрисовываю взглядом сначала помещение, а потом, не отыскав ничего интересного, перевожу внимание на мужика в полосатом свитере с густой растительностью на лице и красными уставшими глазами. Высокие потолки с одиноко свисающей лампочкой, от которой толку, как с козла молока, широкий деревянный обшарпанный подоконник, выкрашенные бледно-голубой эмульсионкой казенные стены, старый потертый линолеум, обычный среднестатистический кабинет государственного следака. Носов вопросительно смотрит, делая из алюминиевой кружки глоток дешевого кофе, отвратительный запах которого витает по всему периметру помещения. Задумчиво кивает и указывает на свободный стул рядом с рабочим столом, заваленным под самый потолок протоколами и бумагами. «Присаживайтесь». «Благодарю». Вынимаю из кармана пиджака удостоверение. «Романов Константин Николаевич». Раскрываю и представляюсь в следаку. «Адвокат Свирского Матвея Павловича и Суриковой Юлии Владимировны». Я не собирался браться за новое дело. Я планировал разгрести оставшееся и махнуть с дочерью на Кипр. Но некая Свирская Ирина Владимировна, как выяснилось чуть позже, депутат Госдумы и супруга бенефициарного совладельца крупного холдинга по добыче и производству цветных металлов, была весьма убедительна, озвучив сумму, от которой я не мог отказаться, тем более за такое плевое для меня дело. Очередной богатенький выродок со своей такой же безмозглой подружкой, имеющей все, кроме мозгов, контроля и страха быть наказуемым. Малолетний наркоман, потерявший интерес и радость к жизни еще с детских обосранных подгузников, которому с младенчества дули в жопу обеззараженным воздухом, порождая вседозволенность и равнодушие. Сладкая легкая жизнь, целью которой практически всегда выступает мгновенное удовлетворение любого желания. А когда хотеть становится нечего, наступает состояние пресыщенности и смертельной скуки. И вот тогда на помощь приходят они. Наркотики, азартные игры и запреты, которые так хочется нарушить, чтобы получить чистое удовольствие. «Оперативно вы!» — хмыкает Носов и делает громкий глоток из чашки. «Майор Сергей Алексеевич Носов!» Протягивает руку, и я пожимаю ее. «Кофе!» «Спасибо, но откажусь. Мне от одного запаха обливать хочется». «Я так понимаю, что успел до начала допроса?» «Перехожу к делу. Я здесь не для того, чтобы яйца чесать. Я ему не нравлюсь. Это заметно по вибрирующим желвакам на его скулах и постукивающему большому пальцу по рукоятке алюминиевой кружки. Он изучает меня точно так же, как и я его, только мотив у нас разный. Ему совершенно не на руку мое стремительное появление, потому что как здесь работают, я не понаслышке знаю. Самый удобный прием следаков – допросить задержанного без адвоката сначала в качестве свидетеля и только потом, зафиксировав протоколом так, как им надо, перевести в статус обвиняемого. Я прекрасно знаю, что происходит с человеком за то время, когда он остается на отсутствующей совести сотрудников МВД. И я знаю, как 2-граммовый пакетик гашиша волшебным образом превращается в 6 грамм изъятого вещества. Мне известно, как вдруг появляются странные свидетели и очевидцы, и как с помощью психологической и физической обработки подозреваемый соглашается на все, что ему предлагают подписать, усугубляя свое и так незавидное положение. «Недавно привезли из наркологии», неохотно отвечает майор, обтирая рукавом свитера, мокрые от кофе усы. «Тогда я попрошу для ознакомления протокол досмотра, протокол задержания и заключение судебно-наркологической экспертизы». Носов смотрит на меня, постукивая по столу подушечками пальцев и явно о чем-то размышляя. Стойко принимаю его психологическое давление, не отводя глаз. Когда в мои руки попадает экспертиза, мне хочется присвистнуть, потому что в пацане наркоты столько, что его самого можно скрутить и скурить. А вот девчонка чиста. Я благодарно выдыхаю, радуясь, что повозиться мне придется только с пустоголовым наркотом. У ублюдка изъято 8 грамм метадона, Романов. До 10 лет лишения свободы. Статья 228-228.1. Опираясь на локти, подается вперед корпусом носов. Примечание. Статья 228, часть 2 и 228.1, часть 1 УК РФ. Хранение и сбыт наркотических веществ. Да я, блядь, не слепой, и сам вижу. Так ему ж подбросили, Сергей Алексеевич. Снисходительно ухмыляюсь я. Да может, ваши ребята и постарались. Я даже не моргаю, когда Носов ударяет раскрытой ладонью по накрытому стеклом столу. «Защищать этого ублюдка собрался!» Даже сквозь густую щетину я вижу, как покрывается пятнами его лицо. Ноздри крупного носа раздуваются, а в воротнике его свитера проступает испарина, которую он машинально смахивает рукой. «Ну отмажешь ты его, Романов! А дальше что? Ты думаешь, этот выродок малолетний раскается и бабушек через дорогу начнет переводить?» Взрывается Носов. «Мне похрен. Я ни о чем не думаю. Я хочу получить свои бабки и уехать с дочерью отдыхать». От меня не скрывается, с какой ненавистью он выплевывает эти слова. Мысленно делаю пометку. Поручить Тимуру пройтись по Носову, чтобы знать наверняка, с кем имею дело, так упорно рвущего задницу за обвинение. «У тебя есть дети, Романов?» Стихает майор и уводит взгляд в окно, за которым серые свинцовые тучи обложили утренний город. Мне не всралось обсуждать с левым чудилой личную жизнь, но майор смотрит так, будто у меня за спиной стоит его личная драма. «Есть, дочь». Отвечаю и встаю в бойцовскую стойку, готовый вырвать зубами кадык любому, кто перейдет границу дозволенного. «А теперь представь, Романов, что эта отмазанная мразь подсадит на дурь твоего ребенка, а ты, блядь, ничего!» Замолкает и крепко зажмуривает глаза, шумно выдыхая. «Ничего не сможешь сделать! Это моя работа!» Невозмутимо констатирую я. «Не я, так другой!» Скрывать эмоции и делать вид, что меня ни хрена не торкнуло, я умею. Дело в том, что меня торкнуло. Остро кольнуло туда, где в моем зачерствевшем сердце находится место для Риты, обмотанное прочными цепями. Несколько минут мы сидим в полной царапающей тишине. Эти минуты нужны прежде всего ему, и я даю ему их. Я буду присутствовать на допросе. Заранее оповещаю, чтобы мой подзащитный не словил слоника. Но прежде мне нужно время на свидание со Свирским Матвеем Павловичем. Примечание. Слоник – незаконный метод допроса, при котором на голову подозреваемого надевается противогаз и постепенно прекращается доступ воздуха. Пока меня сопровождают в следственный изолятор, где сейчас находится мой подзащитный утырок, прикидываю, что 8 грамм распиханного по карманам метадона – это, блядь, не щепотка сахарного песка, а зудящий геморрой размером с 7-летнего лишения свободы. И пусть этот малолетний нарик молится, чтобы по месту его учебы о нем пели дифирамбы и слагали хвалебные оды, иначе майор окажется прав. Об отдельном кабинете, где бы я мог пообщаться с подзащитным, я даже не смею мечтать. Поэтому, когда меня пропускают в камеру, первым делом я осматриваю пацана, лежащего на скамейке, поджав ноги к груди, чтобы вовремя заметить и запротоколировать процессуальные ошибки при задержании и досмотре на предмет применения физического давления. Пацана трясет и ломает так, что слышен стук бьющихся о металлическую шконку зубов. Отходняк – это то, чего боятся наркоманы. Ни слезы матерей, ни физическая боль, ни закон, ни даже смерть близкого ничего их так не пугает, как всепоглощающая ломка. «Матвей Павлович!» Дергаю за рукав в грязной куртке. «Сука, Павлович! Сосунок, блядь! еще ничего в этот мир не принес, кроме кучи дерьма, а уже Павлович. Чертова субординация между защитой и клиентом, который тебе платит. Пацан бессвязно мычит и обхватывает голову руками. Херово тебе, знаю. Так тебя никто наркоту жрать не заставлял. Прошу двух крепких ребят поднять пацана, потому что сам он этого сделать не в состоянии. Его сажают, прислоняя к стене. Здесь нет стульев и ничего такого, куда бы я мог присесть. Поэтому возвышаюсь над парнем, решая вести предстоящую беседу только так. Матвей Павлович, я Константин Николаевич, ваш адвокат. Представляюсь. Этого требует законодательство. Хотя ему сейчас похрену, даже если бы я представился крокодилом Гены. Мне холодно. Стучит зубами малой и поднимает лицо. Заблеванная куртка, разбитый нос и кривая разукрашенная морда. Не повод, чтобы я его не узнал. Чертов выкрашенный бременский музыкант с Арбата, получивших пиздюлей в тот самый последний раз, когда я его видел. Если это розыгрыш и сейчас из-под шконки вылезет мент с камерой и выкрикнет «Улыбайтесь, вас снимает скрытая камера», я не удивлюсь и даже, возможно, посмеюсь вместе со всеми. Калейдоскоп последних дней не впечатляет, потому что, когда я смотрю на выкрашенного, я эквивалентно провожу параллель с одной сиреневолосой мерзавкой, опрокинувшей меня вчера вечером. Я листаю бумаги под несвязное бурчание, как оказалось, старого знакомого, и совершенно его не слушаю, потому что мне крайне важно знать, кого второго я защищаю. Сурикова Юлия Владимировна, 20 лет, студентка Института современного искусства. Юлия. Меня Юлия зовут. Так, кстати, всплывает фраза, которую я упорно хотел игнорировать там, в машине, потому что знать ее имя – заведомо провальная идея. Переходить из разряда случайных незнакомцев, странных знакомых, когда один встревает в дерьмо, а другой его вечно спасает, это как подняться выше уровнем в нашей чертовой игре про спасателя и его ходячую катастрофу. В протоколе задержания смотрю на время и охреневаю, понимая, что эта девица, сбежав из моей машины, потащилась продолжать искать себе проблемы. И нашла. Эта девчонка сущее дьявольское отродье, и я не понимаю, на кой черт судьба нас сталкивает носами. Вчера, выйдя из кафе с двумя бумажными стаканами горячего кофе в руках и с крафтовым пакетом в зубах с шоколадными маффинами, я почувствовал себя законченным дебилом. То, что ее не было в машине, я заметил сразу. В ближайшую урну полетел кофе и шуршащий пакет. Я шел к машине и мысленно прикидывал ущерб, нанесенный в случае, если она меня решила обставить. Но в машине все оказалось на своих местах. И даже рабочий телефон последней модели, который служит средством общения с клиентами и который я так опрометчиво оставил. Идеальность салона настораживала, заставляя сомневаться, а была ли она вообще там, в машине со мной, не померещилась ли, и, возможно, я бы списал на усталость или вечерний мираж, но пиджак, брошенный на заднем сидении и пахнущий сыростью и дикой черникой, упрямо вопил, что она здесь была. Смутьянка с сиреневыми волосами. К лучшему. Я решил, что ее побег – ее повод остановиться, потому что если бы она не сбежала, я бы не остановился. Ее слезы и красный припухший отпечаток ладони на щеке не смогла скрыть даже темнота салона. Я бы узнал, кто. Я бы точно узнал, где, не уточняя, за что. Потому как поднять руку на беззащитную слабую женщину может только ублюдок. Вот конкретно сейчас я смотрю на разбитую рожу своего подзащитного, и первый раз в своей практике я хочу, чтобы моего клиента как следует приложили вот эти крепкие ребята. Потому что, сука, чувствую, что это именно он сотворил с ней такое, и по чьей вине она сейчас там, в вонючем, вшивом изоляторе для всяких мудил. А в том, что там она, я нисколько не сомневаюсь. Мне до лампочки, о чем лепечет наркушник. Мои ноги самолично несут меня в соседнюю камеру. Я выбросил эту девчонку из головы еще там, у кофейни, вместе с кофе и маффином. Но от чего-то снова чувствую себя глицериновой свечкой от запора, спасающей ее костлявую задницу. Это какой-то низкопробный каламбур. Но твою мать, меня это вставляет. Мне холодно. Снова стонет мудила. Я бы сказал, что мне похрен, но... Подготовлю ходатайство. Завтра выйдешь под подписку, согреешься. Встаю и ухожу.